Пустыня Мохаве, США. 17 декабря 2036. Салон орбитального челнока оказался гораздо меньше, чем ожидали ребята. Очень низким и тесным, с узеньким проходом между противоперегрузочными креслами, по которому можно было протиснуться только боком. Маленькие иллюминаторы оказались плотно закрыты снаружи. «В целях безопасности мы откроем их в космосе», — объяснил инструктор. «Освещение только общее». И никакого намека на туалет или кухню. «Это челнок! Не ждите от него слишком много!» — повторил Андерсон, увидев вытянувшиеся лица ребят. «Перед вами не роскошный лайнер для полета из столицы мира на курорт, а рабочая лошадка, задача которой — доставить вас на орбиту!» «Теперь я понимаю, как чувствуют себя сардины в банке!» — пробормотал длинный пятый, пригибаясь, чтобы не задеть макушкой потолок. «Сардины перестают что-то чувствовать задолго до банки», — в тон ему сказала Диккенс. «Не умничай». «А ты не лезь с комментариями». «Заткни уши». Самбо хотела добавить что-то неприятное, но громкая фраза вошедшего в салон Августа «Жаль, что придется обойтись без ручной клади» разрядила обстановку. «Да, есть некоторые отличия от самолетов», — улыбнулся Андерсон, недовольно покосившись на Фрейзера. Пятый сделал вид, что не понял взгляда инструктора. «Думал, здесь будет больше места», — продолжил Август. «Зачем?» — спросила Анна. «Чтобы в случае опасности пассажиры смогли быстро покинуть салон». «Это орбитальный челнок, мистер Даррелл!» Спокойно и громко, чтобы услышали все, произнес Андерсон. «В случае опасности никто не сумеет его покинуть. Ни пассажиры, ни экипаж». «Почему?» — растерялась Самбо. «Потому что большую часть времени челнок толкает ракета, мисс Диккенс», — объяснил инструктор. «А если взорвется ракета, не выживет никто!» Он усмехнулся. «Сколько бы места тут ни оставалось!» «Звучит уныло», — вздохнул пятый. «Звучит так, как есть на самом деле», — отрезал Андерсон и вновь повысил голос. «Обратите внимание на ваши места!» «Нам уже показывали эти кресла». «Рад, что вы запомнили мисс Климова», — любезно произнес инструктор. «Это ваши места, в которых вы проведете почти все время полета. Как видите, они состоят, собственно, из кресла». Ребята вновь с тем же вниманием, что и в первый раз, оглядели довольно мягкие и удобные места с широкими подлокотниками и подставкой для ног. Почти первый класс. «И противоперегрузочного кокона», — продолжил Андерсон. «Коконы будут подогнаны четко под вас, поэтому во время полета вы должны занимать только свои места». Противоперегрузочные устройства представляли собой поднимающиеся вверх крышки, непрозрачные и непроницаемые. Закрываясь, они плотно соединялись с нижней частью кресел, полностью скрывая пассажиры от внешнего мира. В закрытом виде конструкция выглядела весьма впечатляюще, наводя на мысли об индивидуальном гробе. «А если у меня клаустрофобия?» Сглотнув, спросила Сандра. Судя по всему, она представила себя в коконе, и увиденное ей сильно не понравилось. «У каждой конфетки должна быть обертка», — хмыкнул Арнольд. «Идиот», — прошипела Баджи. «Если у вас клаустрофобия, вы можете отправляться домой прямо сейчас, поскольку всю ближайшую неделю вам придется провести в замкнутых, надежно запертых помещениях», — улыбнулся Андерсон. «Но, насколько я знаю, вы клаустрофобией не страдаете». «Просто спросила», — смутилась девушка. Пятый нервно хохотнул. «Кроме того, хочу напомнить, что коконы подключаются к вашим комбинезонам», — громко сообщил инструктор. «Поэтому меняться во время полета одеждой строго запрещено». Это была шутка, но не все ее поняли. «Мы будем привязаны к креслам?» — изумился Август. «Неинтересно», — наморщила носик Октавия. «В креслах вы проведете весь полет на орбиту, но, уверяю, это в ваших же интересах», — спокойно ответил Андерсон. «К невесомости нужно привыкнуть. На станции у вас появится такая возможность, вы потренируетесь и во время полета к Луне сможете выбираться из кресел». Инструктор улыбнулся. «К тому же здесь некуда выбираться». «А там?» — поинтересовалась Анна. «В клипере». «Клиперы намного больше челноков, и на первой палубе достаточно комфортно». «Придется поверить вам на слово». «Сделайте одолжение», — рассмеялся Андерсон. «И помните, Когда услышите сигнал, вы должны спокойно, без суеты, вернуться на свое место. Иначе нарушение контракта и нас ссадят с поезда. Хихикнул Арнольд. Прямо в полете. Иначе, мистер Хиллари, вы рискуете переломать себе кости. Неожиданно жестко бросил инструктор. Бывают ситуации, когда от резкого ускорения зависит жизнь корабля. Компьютер постарается отдать приказ как можно позже, чтобы пассажиры гарантированно успели занять свои места и закрыть кокон. Однако долго ждать не будет. И начнет маневр независимо от того, находитесь вы в безопасности или нет. «Не будет ждать?» – удивился пятый. «Не будет, мистер Фрейзер», – подтвердил Андерсон. «Безопасность корабля имеет наивысший приоритет. Поэтому между спасением корабля и вашими сломанными костями компьютер выберет первое». «Вы говорили, что мы не сможем самостоятельно выбраться из кокона», — припомнил Даррелл. «Совершенно верно», — кивнул инструктор. «Приказ на открытие противоперегрузочных кресел отдают члены экипажа или компьютер. Ручное освобождение от кокона предусмотрено только в том случае, если все системы управления выйдут из строя». «Почему?» «Чтобы избежать нештатных ситуаций, мисс Климова», — объяснил Андерсон. «Во время полета может начаться внезапный приступ паники, неожиданно возникшая клаустрофобия, страх, и человек попытается освободиться. Но если снять кокон во время взлета, можно получить очень серьезные травмы, поэтому кресло в обязательном порядке блокируется извне». «То есть мы будем заперты?» — подытожил пятый. «Совершенно верно, мистер Фрейзер», кивнул инструктор. «А сейчас я научу вас правильно закрывать кокон. В невесомости вы будете двигаться немного иначе, но если запомните последовательность действий, проблемы останутся только с координацией, а их вы отработаете на надежде Илона». Андерсон оглядел ребят и распорядился. «Начнем с первого ряда. Я хочу, чтобы ко мне подошли пассажиры с мест А и Б». О том, какие у них места, ребята узнали по прибытии в космопорт. И им сразу посоветовали познакомиться с соседом. «Космос — это взаимовыручка», — сказал тогда Андерсон. «Член экипажа может задержаться, отвлечься на других пассажиров, и ваш сосед окажется единственным, кто сможет прийти на помощь. Верьте своему соседу, дружите с ним, и сами будьте готовы его поддержать». Соседи одного пола, Vacuum Incorporated, поселила в одной комнате. Но Баджи не повезло. Они с Сандрой, с худенькой девочкой, которую Хьюз отметил еще в автобусе, оказались соседями через проход. У Баджи было кресло «Б», у Сандры «С», поэтому жить вместе им не светило. Но девушка не растерялась и, воспользовавшись тем, что Андерсон отвлекся на первых пассажиров, протянула руку худенькой. «Меня зовут Баджи. Очень приятно. Сандра. Мы сидим рядом, но через проход», — продолжила Хьюз с улыбкой, глядя на девушку. «Главное, что рядом», — обронила Сандра. «Я тоже так думаю», — Баджи помялась. «Ты, кажется, из лучших учениц одной из лучших школ?» «Да, мое путешествие оплатили родители», — подтвердила хрупкая. «А ты?» «У меня хорошо получается с биологией», — сообщила Баджи. «Я выиграла все олимпиады и вытащила счастливый билет в финальной лотереи». «Говорят, на Луне очень красиво», — светским тоном поведала Сандра. «Говорят», — протянула Хьюз и прищурилась. «Ты выглядишь очень молодо. Тебе сколько лет? 13? Почти 15. Как же тебя отпустили? Так же, как и тебя», — рассмеялась Сандра. «По сути, мы все несовершеннолетние, и неважно, сколько нам 14 или 19, поэтому я нахожусь здесь на тех же условиях, что и ты». «Пожалуйста, не злись», — попросила Баджи. «Я не хотела тебя обидеть. Я лишь заметила, что ты молодо выглядишь. Я не ребенок». «Да, и меня бесит, что меня называют конфеткой». «Да», — выдохнула Баджи. «Не я это придумала. Это все Хиллари», — насупилась Сандра. «Да», — в третий раз произнесла Хьюз. «Я тебя никогда так не назову. Честно». Конфетка внимательно посмотрела на Баджи и улыбнулась. «Спасибо. На самом деле мне немного не по себе от всех этих инструкций и того, что нам предстоит», — понизив голос, призналась Хьюз. «Но мне очень приятно видеть тебя в соседнем кресле». Она выдержала короткую паузу и закончила. «Очень приятно». Желание принять душ сводило с ума. Но сначала Анна отправила в уборную Артура, проследила, чтобы он привел себя в порядок и переоделся в чистое, отвела в лагерь, попросила никуда не уходить, взяла давно заготовленный сверток с вещами и почти побежала к кабинкам, две из которых как раз освободились, но по дороге ее неожиданно перехватил пятый. «Баррингтон!» «Проклятие!» «Я тоже рад тебя видеть!» — рассмеялся Чарльз. «Вижу, ты окончательно свыклась с рабочим комбинезоном. Или у тебя нет других вещей?» Сам Фрейзер был свеж, чистый, щеголял в легких брюках, мягких туфлях и рубашке с короткими рукавами, выставляющими на показ крепкие мышцы. «Я тороплюсь», — бросила девушка. «Об этом я и хотел поговорить». «О том, что я тороплюсь?» «О том, что мы все торопимся», — легко ответил Чарльз. «Куда?» «В том-то и дело, что никуда и смысла в этом нет», — поддержал девушку Фрейзер и неожиданно перешел на главную тему. «Почему в штабе оказались только взрослые?» «Ты хотел командовать?» «Не хотел, а хочу», — поправил Анну Пятый. «И поэтому не понимаю, почему в штабе собрались только взрослые?» «Потому что у них больше опыта?» «Они собираются распоряжаться нашими жизнями, Баррингтон, но при этом нас много, нас гораздо больше, чем их. Наш голос должен быть учтен». «Ты еще скажи, что так требует демократия». «Разве нет?» — округлил глаза Фрейзер. Съехидничать не получилось. То есть Анна понимала, что-то идет не так, как должно, но не могла сформулировать, что именно ей не нравится. Одно она понимала четко. Пятая демократия дальше друг от друга, чем луна от земли, но возразить по существу ей было нечего. «Необходимо провести нормальные выборы и обрести возможность влиять на принятие важных решений», — деловым тоном продолжил Чарльз. «Поэтому я предлагаю договориться». «Почему со мной?» — удивилась Анна. «Потому что вокруг тебя объединяется болото, то есть те, кто по каким-то причинам не хочет присоединиться ко мне или Арнольду». «Возможно, нужно вести себя как-то иначе?» — язвительно спросила девушка, но опять не попала в цель. Пятый настолько увлекся замыслом, что игнорировал любые подначки. «Пойми простую вещь, Баррингтон. Как бы я себя ни вел, что бы ни говорил, твои последователи никогда ко мне не придут», — объяснил он, мягко прикоснувшись к руке девушки. «Не придут по той простой причине, что между нами лежат 153 миллиарда моей семьи, 12 поколений банкиров, промышленников и политиков, закрытая школа и Гарвард, в котором я должен оказаться в следующем году». «Все это мешает тебе быть человеком?» — подняла брови Анна. «Все это мешает вам чувствовать себя равными мне», — прохладно ответил Чарльз. «И не говори, что ты этого не понимаешь». «Понимаю», — помолчав, признала девушка. «Но все перечисленное совершенно не означает, что ты должен быть лидером». «Означает», — улыбнулся Фрейзер. «Но не все соглашаются», — улыбнулась в ответ Анна. «Верно», — ухмыльнулся Пятый. «Есть те, кому трудно признать мое превосходство. Из-за денег, зависти или еще по каким-либо причинам. Неважно. Такие люди есть, и для них на сцену выходишь ты, Баррингтон. Ты становишься их вожаком, а я заключаю с тобой сделку». Предложение прозвучало настолько цинично и в то же время настолько жизненно, что Анна остановилась и замерла, изумленно глядя на Фрейзера. «Ты серьезно?» «Так все устроено. Если я не могу руководить кем-то напрямую, я привлекаю посредников», — спокойно объяснил Белобрысый, и девушка поняла. «Да, серьезно». И не удержалась от шпильки. «У папы научился». И вновь промахнулась. «Это семейная мудрость», — махнул рукой Чарльз. «Дело в том, Баррингтон, что рано или поздно тебе придется определяться, со мной ты или с Арнольдом, потому что других центров силы здесь не будет. А я, ты уж поверь, лучше Хиллари». «Чем лучше?» «Я умнее». «Ты циник». «Спасибо, Баррингтон», — улыбнулся Чарльз. «Но при этом, как видишь, я готов к переговорам, сделкам и компромиссам». «Ты еще ничего не предложил». «Вот это уже деловой разговор», — оживился Пятый, но в следующее мгновение сморщился, услышав. «Подожди», — остановила его Анна. «Прежде чем ты что-нибудь предложишь, я хочу знать, почему ты так засуетился? Без честного ответа дальнейшего разговора не будет». Фрейзер помолчал, внимательно глядя на девушку, потом перевел взгляд на лагерь, на ребят, болтающих в ожидании обеда, на разбитый клипер, скользнул взглядом по стенам и негромко спросил. «Баррингтон, Ты веришь, что нас спасут?» Этот вопрос беспокоил Анну с момента катастрофы, впрочем, как и всех. Но если все или большинство приняли слова Линкольна на веру, то Анна в них сильно сомневалась, и ей не понравилось, что среди пассажиров нашелся еще один скептик. «Я надеюсь», — тихо ответила Анна. «Мы все надеемся», — кивнул Фрейзер. «Но есть два момента, которые необходимо учитывать. Первое — это технический уровень Vacuum Incorporated. Линкольн сказал, что Райли сделает все, чтобы нас спасти, но иногда все — это слишком мало. Человек с лопатой физически не сможет добыть 1000 тонн угля за сутки, и Райли может оказаться в таком же положении». «Мы летаем к Марсу», — напомнила Анна. «Я не говорю, что у Райли не получится», — уточнил пятый. «Я выражаю сомнения». И, надо сказать, весьма обоснованные. «Что еще?» — спросила девушка. «Инопланетяне», — пожал плечами Фрейзер. «Мы не знаем, о чем они думают и что решили на наш счет. Может, отпустят, может, нет. В любом случае, это переменная, а учитывая их уровень развития, это значимая переменная». Он помолчал. «Рассмотрев два этих фактора, я пришел к выводу, что мы можем здесь задержаться. И поэтому ищу союзников». «То есть у меня есть время подумать?» — пробормотала Анна. «Безусловно, Баррингтон, время у тебя есть», — кивнул Чарльз. «Но не так много, как кажется. Когда твои фрики начнут перебегать ко мне и Арнольду, условия сделки существенно ухудшатся». «Они не фрики». «Да какая разница? Главное...» Что именно он считает главным, пятый сообщить не успел. Сидевшая у стены Октавия неожиданно вскинула вверх правую руку и радостно закричала. «Сирена включилась! У нас есть сеть!» Первой хорошей новостью стал запуск реактора, который позволил страждущим подзарядить смарт-плексы, вернул веру в земную технику и показал, что последствия катастрофы можно преодолеть. Появление собственного электричества пробудило в пассажирах Чайковского надежду, которая вскоре была подкреплена восстановлением сирены. Бортовой компьютер Клипера не являлся искусственным интеллектом в том смысле, который вкладывала в это понятие широкая публика. Сирена умела анализировать и принимать решения на основе полученных данных, однако ее самостоятельность жестко регламентировалась протоколами, служившими компьютеру догмами. Сирена не была личностью и не воспринимала себя таковой. Она служила, и потому первый вопрос после пробуждения прозвучал так. «Статус?» «Чрезвычайная ситуация», — ровным голосом ответил сидящий в кресле оператора Линкольн. Учитывая состояние клипера, расположенный в машинном отделении терминал 2.0, оказался единственным полноценным каналом связи с бортовым компьютером. Кроме того, здесь капитан был надежно огражден от любопытных глаз. «Процесс?» «Восстановление штатных функций». «Расследование?» «Не ведется». «Причина?» «Отсутствие ресурсов». «Датчики фиксируют гравитацию. Мы на Земле?» «Нет». Возникла пауза. Даже компьютер не всегда способен сразу принять невероятные условия. «Требуется полное описание происходящего». «Мы находимся на корабле инопланетной цивилизации», усмехнулся Линкольн, с интересом ожидая, как среагирует на его заявление компьютер. К счастью, короткого замыкания не произошло. «Информация подтверждена?» «Да». «Контакт установлен?» «Нет». Компьютер поразмыслил еще немного и вспомнил о протоколе безопасности. «Вы обязаны пройти официальную идентификацию». «Капитан Исайя Линкольн, личный номер 26028934567SFGH. В настоящий момент, в соответствии с уставом космического флота, я, как старший офицер, принял на себя командование Чайковским». «Капитан Вавилов?» «Кабина управления уничтожена во время катастрофы. Из экипажа в живых остался только кадет Вагнер». «Мне было известно о вашем присутствии на борту, капитан. Пожалуйста, приложите браслет смарт-плекса к коммуникатору и примите полные коды доступа системы управления Чайковского». Линкольн подчинился, и сирена скачала в его личный компьютер положенную командиру информацию. «Поздравляю, сэр, вы вступили в командование кораблем». «К сожалению, он вряд ли полетит». «Я провожу диагностику, сэр, но боюсь, вы правы», — подтвердила сирена. «Кто запустил реактор?» «Я и кадет Вагнер. В ручном режиме». «Будьте добры, введите пароль, чтобы я смогла вернуть энергетический контур в автоматизированную систему управления». Линкольн вновь приложил руку к коммуникатору. «Благодарю, сэр. Я имею право сканировать место нашего пребывания?» «Буду рад любой информации». «Да, сэр. Постараюсь ее добыть». «В каком состоянии система связи?» «Я могу восстановить локальную беспроводную сеть с прежними кодами доступа. Все пассажиры получат возможность удаленного общения». «Ты принимаешь сигналы с Земли?» «Да, сэр». «Мощность достаточно для установления видеосвязи?» «Да, сэр». «Обеспечь устойчивое соединение с ЦУПом, но только через этот терминал», — распорядился Линкольн. «Пассажиры и члены экипажа Чайковского должны оставаться в локальной сети, без возможности выхода за ее пределы». «Внешняя связь будет осуществляться только через терминал 2.0», — подтвердила Сирена. «Могу я узнать, чем вызвана блокировка пользователей?» «Принято решение не придавать огласке наше местонахождение», — ответил капитан. «Мы опасаемся волнений среди населения и политических лидеров других стран». Вряд ли Сирена поняла, о чем идет речь, но самого факта ответа было для нее более чем достаточно. «Да, сэр». «Кадет Вагнер назначен старшим помощником капитана. Позже я пришлю его для получения соответствующих кодов доступа». «Кадет Вагнер – старший помощник капитана Чайковского», – подтвердил компьютер. «Принято». «Именно так», – улыбнулся Линкольн, откидываясь на спинку кресла и закладывая руки за голову. «Кажется, все». «Срочный доклад, сэр», – бесстрастно произнесла Сирена. «Тебя не устраивает кандидатура Вагнера?» «Проведенная диагностика показала, что перед последним полетом к Луне система управления Чайковского была взломана». Несколько секунд капитан осознавал услышанное, а затем витиевато, как умеют лишь давно служащие офицеры, выругался. Этот информационный пакет не имел смысла, поэтому Сирена прослушала его равнодушно. Прошло меньше 100 лет с тех пор, как первые, еще несовершенные ракеты начали выводить на орбиту первые, еще несовершенные космические корабли. Но за это время поменялось практически все. Ракеты стали мощнее и дешевле, корабли больше и надежнее. Благодаря новым материалам они обеспечивали защиту от радиации, а главное, получили ядерные двигатели, сделавшие возможным плановые полеты на Луну и Марс, на орбите которого уже находилась исследовательская станция Vacuum Incorporated. Освоение Солнечной системы разворачивалось в глобальный проект, требующий объединенных усилий всех стран и народов. Появился космический флот, и только космическая еда осталась такой же, как в 20 веке. Коры ягненка с зеленым горошком, рагу из кролика с картофельным пюре, ростбиф, пицца, яблочный пирог. Все это подавалось на стол в тюбиках в желеобразном виде. В условиях невесомости и низкой лунной гравитации на кораблях или станциях, защищающих людей от смертельно опасного космоса, в этом был смысл. Там даже маленькая крошка могла привести к короткому замыканию и погубить всех находящихся на борту людей. Однако за несколько дней в космосе такой способ приема пищи путешественникам изрядно надоел. «Жидкость», — произнес Артур, выдавливая в рот желе из тюбика суп-крем из белых грибов, и засмеялся. Анна тоже улыбнулась и тихо спросила: «Как ты себя чувствуешь?» Девушка не ожидала ответа, потому что Артур, как правило, игнорировал подобные вопросы даже от нее, но брат неожиданно сказал: «Я больше не боюсь». И вновь занялся супом. «Почему?» – поинтересовалась удивленная Анна. «Безопасно», – продолжил Артур, проглотив следующий кусок супа. «Мы спали, ничего не случилось». Пауза. «Безопасно». «Что должно было случиться?» «Я боялся», — коротко ответил брат. «Привет», — громко произнес подошедший Вагнер. «Как ты, парень?» На этот раз Артур промолчал. «Понятно». Павел присел и подмигнул Анне. «Вы великолепно выглядите, мисс Баррингтон». «Я...» Девушка не ожидала услышать от кадета комплимент и немного смутилась. «Спасибо». Хотя ей были очень приятны эти слова. Первый комплимент здесь и один из немногих в жизни. Поговорив с пятым, Анна все-таки добралась до душа. Долго и с наслаждением плескалась под струями воды, вышла посвежевшая и, разумеется, избавилась от опостылевшего комбинезона. Запас одежды у Анны был невелик, и она остановила выбор на темно-синей майке, плотно прилипшей к телу, светлых шортах и кроссовках. Именно так оделись многие девушки, но Анна отличалась от них более плотным сложением, уже приобретшим женственные округлости, и это обстоятельство привлекало взгляды. Честно говоря, дома девушка не рисковала разгуливать по улицам в таком виде, отдавая предпочтение максимально закрытой одежде, и теперь чувствовала себя немного не в своей тарелке. Но ей нравилось и то, как она оделась, и то, как на нее смотрели, и даже смущение, которое она испытывала и которое испытывал Вагнер. «Павел, у вас есть девушка?» Кадет поперхнулся, а Анна рассмеялась. «Почему вы спрашиваете, мисс Баррингтон?» «Мне интересно». «У меня...» «Пожалуйста, называйте меня Анной», — попросила девушка, прикасаясь к руке Вагнера. «Только наедине», — мгновенно уточнил кадет. «Договорились?» «Так что насчет девушки?» — продолжила Анна, не выпуская руку Павла. «У меня ее нет». «Не верится». «Такова реальность, Анна. Немногие космонавты ухитряются сохранить семьи. Для этого мы слишком мало времени проводим на Земле», — вздохнул Вагнер. «В основном разводятся через 2-3 года». «Грустно». «Увы». «Но зачем они женятся?» «Кто-то по любви, не думая о последствиях, кто-то, чтобы сделать ребенка». «Правда?» – изумилась девушка. «В космосе действует мощное излучение, Анна. Малейшая оплошность, ошибка или отказ системы, и человек подвергается воздействию, после которого в подавляющем большинстве случаев люди становятся стерильными», – спокойно ответил кадет. «Поэтому офицерам космического флота рекомендуют задуматься о потомстве как можно раньше». «А ты не задумался?» «У меня еще есть время», — Павел помолчал. «Мой отец был пилотом». «Сейчас в отставке?» «Он разбился. Слышал о катастрофе «Вакуум Марс Уан». «Боже, Геннадий Вагнер!» Вся Земля слышала о первой неудачной экспедиции к Красной планете. Амбициозные планы Райли требовали непрерывной экспансии. Орбитальная станция, лунная база, Марс. Оттолкнувшись от которого, можно прыгнуть на газовые гиганты и их спутники. Райли торопился к цели, и первый клипер на Красную планету отправился 7 лет назад. Он нес все необходимое для развертывания полноценной орбитальной станции, но потерпел катастрофу в шаге от цели, и до сих пор никто не знал о ее причинах. «Мой отец был вторым пилотом, и я...» Вагнер на мгновение сбился. «Все называют его виновником трагедии. Но при этом никто не знает, что именно случилось на «Вакуум Марс Уан». «Ты веришь в отца», — тихо сказала Анна. «Буду верить всегда», — твердо ответил Павел. «Правильно». Девушка помолчала, а затем, все еще держа кадета за руку, продолжила. «Спасибо, что рассказал о себе». «Что-то мне подсказывает, что с тобой я могу поделиться», — Вагнер улыбнулся. «Кстати, я собираю группу разведчиков. Ничего особенного. Хотим осмотреться в уборной. Присоединишься к нам?» «С удовольствием». «Тогда до встречи». Вагнер потрепал Артура по голове и поднялся. «Ты ему нравишься», — произнес младший брат, когда кадет достаточно от них отдалился. «Что?» — изумилась Анна. Она понимала, что произвела на Павла впечатление, и даже позволила себе немного флирта, но не ожидала, что Артур обратит на это внимание. «Что ты сказал?» «Сирена работает», — сообщил Артур и вызвал перед собой виртуальный монитор. «Я могу послать тебе сообщение». «Лучше поговори со мной». «Ты ему нравишься». Вслед за монитором появилась виртуальная клавиатура. Артур активизировал вживленные в пальцы датчики и погрузился в дебри компьютерного кода. «Я рад, что Сирена проснулась. Она хорошая». «А Вагнер?» – неожиданно спросила Анна. «Вагнер хороший?» «Ты ему нравишься», – в третий раз повторил младший брат. И замолчал. Возвращение Сирены и появление полноценно работающей сети ребята встретили с радостью. Пятый бросился проверять сообщения, Мейсон и Карсон запустили игру, кто-то отправился читать новости, желая узнать, что говорят о катастрофе Чайковского. Кто-то попытался выложить фотографии, но через пару минут все поняли, что связь с Землей отсутствует. Лунный маршрут Райли оснастил ретрансляторами, сделав все, чтобы привыкшие находиться онлайн-туристы не чувствовали себя ущемленными. К тому же расходы на обеспечение связи давали дополнительный эффект. Не было рекламы лучше, чем публикуемые в режиме реального времени отчеты о путешествии на спутник или о пребывании на нем. Однако Чайковский далеко отклонился от обычного маршрута, и это обстоятельство позволило Линкольну объяснить отсутствие связи с Землей. Капитан прекрасно понимал, что невозможность подключения к глобальной сети вызовет у ребят неудовольствие, и вышел из клипера, едва услышав возбужденные голоса. Привычно сделал призывающий к молчанию жест, поднялся на контейнер, который Вагнер принес вместо утащенного Диккенс, помолчал и осведомился. «Вы хотели меня видеть?» Как будто не догадывался, о чем пойдет речь. «Сеть не работает!» — крикнул Арнольд. «Мы не можем связаться с Землей!» «Невозможно играть!» «Невозможно общаться!» «Я хотела выложить фотографии!» «Нет связи!» «Не могу загрузить видео в блог», — пожаловалась Октавия. Линкольн терпеливо дождался, когда спадет первая волна возмущения, вздохнул и подтвердил. «К сожалению, дело обстоит именно так, как вы описали». «Отремонтируйте это». «Я пытаюсь». «Что? Когда будет устойчивая связь? Сколько нам ждать?» И лишь некоторые поняли, что происходит. «Мы не можем подключиться к сети?» «Мы находимся слишком далеко от ретрансляторов», — ответил Линкольн. «Но вы можете общаться с Землей?» «По направленному лучу», — кивнул капитан. «Но учитывая расстояние до ближайшей станции, нам не могут обеспечить постоянную надежную связь». «То есть играть не получится?» — разочарованно протянул Мейсон. «Сирена располагает некоторым количеством игр, которые находятся в соответствующем разделе. К сожалению, ничего другого предложить не могу». «И прямого эфира не будет?» — громко спросила Октавия. «Подписчики заждались». «На прямой эфир вы сможете потратить тот сеанс связи, который будет вам предоставлен», — любезно ответил Линкольн. Это заявление вызвало очередное оживление. «Нам разрешат позвонить домой? Когда?» «Чур я первая! Откуда можно позвонить?» Ребята вновь загалдели, но их шум стал для капитана таким же привычным, как контейнер, поэтому Линкольн вновь включил у себя режим ожидания и продолжил после того, как ребята перестали обмениваться впечатлениями. «Каждому из вас будет предоставлена возможность поговорить с родителями. Разумеется, не одновременно и не когда вам захочется, а по очереди, в заранее согласованное время и не более 5 минут». «Почему так мало?» — выкрикнул Арнольд. «Прошу не забывать, мистер Хиллари, что мы находимся довольно далеко от Земли и наши ресурсы ограничены». «Мы все понимаем», — подала голос Анна. «Когда можно будет начать?» «Мисс Амар и доктор Нуце проведут жеребьевку и сформируют очередь», — спокойно произнес капитан. «Но есть одна деталь, которую необходимо предварительно обсудить». «Цензура?» — неожиданно громко спросил пятый. «Совершенно верно, мистер Фрейзер. Цензура», — неожиданно честно ответил Линкольн. «У нас вроде свобода слова», — молниеносно среагировал Чарльз. «Разве нет?» «Нам запрещают высказываться?» — возмутилась Октавия. «Капитан, что вы имеете в виду? Мы должны обсудить факты, о которых нельзя говорить во время сеанса связи с родителями», — твердо сказал Линкольн. «Мы имеем право говорить о чем угодно. А я журналист». «В настоящий момент, мисс Климова, вы пассажир Чайковского», напомнил капитан, вежливо улыбаясь девушке. «Вы заключили с Vacuum Incorporated стандартный договор». Он резко повысил голос. «Вы все заключили с Vacuum Incorporated стандартный договор, в котором есть пункт о неразглашении. Кто-нибудь из вас читал бумаги, которые подписывал?» «А зачем?» осведомился Август. «Прекрасный ответ, мистер Даррелл», — усмехнулся Линкольн. «Я хотел сказать, вы все равно ничего не изменили бы в тексте». «Не изменили бы», — кивнул капитан. «Но прояви вы чуть больше интереса, я избежал бы нудного пояснения, которое собираюсь дать. Итак, согласно пункту 1.1 параграфа 24 вашего договора с Vacuum Incorporated, компания имеет право по своему усмотрению наложить гриф секретности на любые события или обстоятельства. Этот пункт внесен в договор по требованию космического флота. Он полностью соответствует действующим международным законам, и отвечать за его нарушение вам придется как за разглашение секретной информации государственного значения». «Не надо нас пугать», – перебил Линкольна Пятый. «Наши адвокаты...» «Мистер Фрейзер, неужели вы всерьез думаете, что адвокаты мистера Райли профаны?» Поднял брови капитан. «Неужели вы думаете, что космический флот позволит наплевать на свои интересы?» «Настоящим. Я официально довожу до сведения всех присутствующих, что на обстоятельства катастрофы наложен гриф секретности. Официально объявлено, что мы столкнулись с астероидом, и клипер лежит на его поверхности. Именно это вы будете говорить родителям. Вопросы есть?» Несколько секунд ребята ошарашенно молчали, после чего Октавия жалобно поинтересовалась. «Но почему?» «Потому что они хотят спокойно покопаться в инопланетном корабле», ответил Август, прежде чем Линкольн успел открыть рот. «Кто их в него пустит?» «Рассчитывают на удачные переговоры», пожал плечами бесполезный. «Благодарю, мистер Даррелл». Капитан чуть склонил голову. «Всегда пожалуйста», саркастически отозвался юноша. «Правительство хочет придержать информацию», протянул Пятый. «Идет большая игра, и наши хорошие парни прячут карты». «Отличное высказывание, мистер Фрейзер», нарочито громко произнес Линкольн. «Спасибо». «Я не в восторге от того, что вы сказали, сэр, но я понимаю, почему вы это сказали, и даю слово, что исполню то, что требует договор», в тон капитану произнес Чарльз. «Я не собираюсь ссориться с космическим флотом». «А я?» – растерялась Октавия. «Мисс Климова, рано или поздно гриф секретности будет снят. И я говорил с адмиралом Касатоновым ваши особые права на освещение этой истории», – улыбнулся Линкольн, чувствуя, что благодаря неожиданной поддержке Фрейзера сумел успешно провести весьма неприятный разговор. «И права всех здесь присутствующих». «А что делать тем, кто не согласен с вашей позицией, сэр?» – поинтересовался Август. «При всем уважении». Капитан кивнул, показывая, что понимает и принимает желание Даррелла отстоять свою точку зрения, и сообщил. «Формально все будет сделано так. Каждый из вас должен будет подписать дополнительный протокол о неразглашении секретной информации. Тот, кто откажется, не будет допущен к сеансу связи». «Как вы это объясните нашим родителям?» «Объясним», — пообещал Линкольн. «И хочу добавить вот что». Он медленно обвел притихших ребят строгим взглядом. «Мистер Фрейзер очень правильно описал происходящее. Появление инопланетного корабля открыло большую игру. Все, что происходит вокруг Чайковского, имеет огромное значение для всего человечества. Ставки необычайно высоки, и действовать власти будут твердо и жестоко. Если кто-то из вас решит обмануть систему, подписать протокол, но во время разговора героически сообщить правду, он испортит жизнь не только себе, но и родителям. Все разговоры будут в обязательном порядке прослушиваться и записываться. И если вы расскажете, что на самом деле произошло, ваши родители будут немедленно арестованы». «На каком основании?» – растерялся Август. «На том основании, мистер Даррелл, что космический флот заинтересован в сохранении тайны», жестко ответил Линкольн и громко закончил. «Ребята, это взрослые игры, и шутить с вами не будут».